ослабленный человек, может быть, и не был в контакте с вирусоносителями гриппа, но заболел под воздействием пандемического поля вируса. Со СПИДом же все будет несоизмеримо страшнее, чем при гриппе, потому что его накатывающееся, надвигающееся на нас поле во сто крат злее и могущественнее всех других болезнетворных полей. Я отнюдь не уверен в том, что каждый, даже целомудренный человек, может быть спокоен с этой стороны за свое здоровье. Под угрозой находятся не только члены группы повышенного риска. Увы, нет. Если человек ослаблен не только иммунно, но главным образом духовно, а следовательно в полевом плане, то через некоторое время у него, к сожалению, могут начаться весьма серьезные неприятности. Не нужно дожидаться, пока годы спустя с помощью приборов и анализов выяснят и подтвердят то, о чем здесь говорится. Сама печальная действительность опередит приборные показания. Наше солидарное сплочение чрезвычайно важно для сохранения жизни многих и многих людей на нашей многострадальной планете. Мне кажется, все необходимые для возрастания нашей духовности качества и высокая благая цель, и энергия, и доброжелательность, все без исключения они сливаются в решении этой задачи, объединяются в сознании группы единомышленников, направленной на взаимоподдержку друг друга, на светлое и радостное подлинно человеческое общение. А если видите цель в создании не только одной подобной группы для себя и своих близких, но многих групп, целой цепочки их, или более того, широкой и разветвленной сети, так пусть же возникает как можно больше коллективов, объединенных взаимной симпатией, благожелательностью, доброжелательностью. Эх, если бы подобная атмосфера, да накрыла бы все человечество. Стрессы лужу паяю, чиню починяю. Прекрасно понимаю того читателя, которого убедили мои рассуждения насчет жизненной важности для здоровья тех качеств, которые воплощаются в первом ките, но у которого может возникнуть такой вот резонный вопрос. Хорошо, допустим, я осознал важность и необходимость духа высокого, деятельного, доброжелательного. Однако что делать, если не водится в моем пруду этот кит, или, скажем, болен он затяжными хворями? Где, в каких магазинах продают их тому, кому в счет скупых лимитов отпущены ими не были, или где, в каких лечебницах взбадривают их? Отвечу так. Отличие мое и моих единомышленников от позиции костной части официальной медицины заключается в том, что мы не сводим человека к механическому набору органов и физиологических систем, но видим организующую роль его психики, его духа при создании его незыблемого здоровья. Отличие взглядов моих и моей группы от концепции позиции некоторых крупных, нежно любимых и почитаемых нами экстрасенсов заключается в том, что мы не считаем возможным ограничиваться лишь биополевыми воздействиями, встретившись с болящим человеком. Для нас важно убрать материальную, органическую, телесную причину возникших сдвигов. Полевое же воздействие на поврежденный орган для нас есть важная часть необходимой комплексной помощи больному, но не единственный способ. Так, например, мы погасим бесконтактным массажем острую зубную боль, ну а попросим страждущего сходить завтра утром к стоматологу, удалить гнилой корешок зуба. Одним словом, мы, подобно изящной француженке Наталье Владимировне Дроен, речи которой шла несколько выше, твердо убеждены в неразрывной связи тела и духа. А коли так, коли мы видим здоровье человека как комплексную величину, то твердо говорим: наша и ваша, читатель, психика в той же степени испытывает воздействие со стороны нашего организма, нашего тела, что и наши внутренние органы со стороны нормальной, бесперебойной работы психики. Следовательно, любую починку нашего психического состояния следует начинать с тщательного анализа тех возможных дефектов, которые порождают угнетенное состояние нашего духа. Мне уже приходилось упоминать о бесконечно раздражительных людях, которые раздражение внутри своего организма, порожденное страшным его зашлакованием, воспринимали как враждебные им сигналы, поступающие извне, от окружающих людей. Всевозможные очистки внутренних органов, о которых дальше в свое время и в нашем месте пойдет у нас речь, являются эффективнейшим средством для налаживания доброго духа у таких бесконечно раздражаемых изнутри людей».